И что дальше? Вполне резонный вопрос. И что прикажете отвечать Иванову? Дальше. Дальше вот чего. Я вышел на кухню и вернулся с запасами. Вот тебе сиятельная вода, вот харч. А вот в эту баночку, ну, сам понимаешь, дотягиваешься очень хорошо. Вот и сиди тут теперь, лишенец. А мы пошли. Куда? По домам, само собой. Ближе к ночи я заскочу, протрезвеешь, выпущу. А спать мне как? На полу. Ведешь себя как пес, так и спи, как собака. Я кинул на пол покрывало от кровати. Вот тебе и подстилка. Суки! Голос Бублика звучал уже не яростно, а жалобно. Отпустите! Извини, Вова, ты не оставляешь выбора. Такие дела, сиятельный, такие дела. Морщась от воплей прикованного аки Прометей к скале графа, мы поспешно покинули новоявленную тюрьму. Я предложил прогуляться до Беговой и посидеть у меня. Волнуюсь я, Сергей Юрьевич, признался Иванов. Он же там дергаться будет. А наручники затягиваются, кисти отекут. Ну, будем надеяться, не затекут. Метод получился жестковатый. А что делать? По-любому, часа через три его проведаем, а вот придет в себя. Если нет, будем разбираться на месте. Ждать 3 часа не пришлось. Минут за 40 до назначенного срока Бублик позвонил сам. Ну что, тюремщики, заковали? А я вот расковался. Погодь, ты где? Да дома я, дома! Я начал про себя ругать производителей негодных наручников, а надо было, как выяснилось, собственную неаккуратность. Короче, я до телефона дотянулся, — пояснил граф. Позвонил ментам, а не спасателям, те двери открыли. Дверь я сейчас на нижний замок закрыл, верхний менять придется. И что ты им сказал? Да не ссы, не сдал я вас, тюремщиков. Сказал, что приковался сам по пьяни, а ключ как-то потерял. Денег дал, они все исхавали, им-то что? Я впал в легкий ступор. Вроде все решилось не худшим образом, да еще и ехать никуда не надо. Спасатели меня еще и до дома подбросили, — закончил Бублик. В общем, я спать ложусь, хватит, позажигал. Володя тогда пил еще 2 недели, после чего в очередной раз был отвезен на зашивку, и теперь вот, похоже, новый рецидив. Недолго музыка играла. На сей раз граф объявился быстро, ближе к ночи, голос у него был не шибко трезвый и очень довольный. «А мы тут в Серебряном Бору отдыхаем», — гордо заявил он, — «с Леной». «Какой еще Сербор? Март на дворе», — изумился я. «И какая еще Лена?» «Как-то какая? Секретарша наша. Она тебе вот привет передает». В трубке действительно был слышен женский смех. «Сидим на даче, шашлыки жрем». «Бухаете?» «Ну так, в разумных пределах. Скажи Марине, что я в командировку уехал, короче. Буду послезавтра». «Какую еще командировку? Ты чего несешь? Я с ней утром беседовал и про командировки ничего не говорил». «Ну, придумай чего-нибудь, ты же умней». «Отлично. Вова с телками расслабляется, а мне выкручиваться». «Нет, прав Иванов, надо этого графа куда-то сплавлять. Марине я даже не очень сильно наврал. Сказал, что Бубил мне позвонил в меру пьяный, сидит на даче под Москвой. Телефона там нет, к ним приятель с мобилой заезжал. Может, завтра привезут в Москву, может, послезавтра». Она поплакала, но поверила. А что еще делать? Домой граф явился к обещанному сроку, но в таком состоянии, что я даже думать не стал, как себя вести дальше. Вызвонил Комиссарова, погрузили Бубла в машину и отправились по знакомому маршруту зашиваться. Благо, в больнице на Соляма-Адиле как раз дежурил знакомый нарколог. «Что, опять?» — удивился он. «Еще вроде полугода не прошло». «Как раз полгода и прошло. В общем, возникли кое-какие проблемы». Про героин говорить категорически не хотелось. «Короче, с меня двойная такса, мы люди с понятием». «Это какая у него вообще зашивка по счету?» «Всего 4-я». «Ого! Ладно, давайте уж сюда вашего пассажира». Иными словами, попил наш Бублик недельку и снова угодил в лапы врачей. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Когда сиятельный ухитрился зацепить Лену, я так толком и не понял. Но похоже, что это была не первая их гастроль. Впрочем, это уж точно не мои проблемы. Проблемой стал Иванов. Очередные фокусы графа вызверили его окончательно. Евгений ходил букой и, главное, предпочитал отмалчиваться. Лучше бы уж бурчал чего-нибудь, а так получалось совсем уж не кузяво. Видно было, что Евгений думает какие-то думки, причем по всем признакам явно не на пользу общему делу. Так оно через 2 месяца и оказалось. Именно после эпопеи с зашитием я понял, что отдыхать хочу тихо. Чем тише, тем лучше. Свете был дан сверхжесткий отлуп, хватит нам и своих красавцев. Хорошо хоть что с Вовой гимор у меня на сей раз получился короткий. Подумаешь, 3 дня напрягов. С путевками вопрос решился быстро и хорошо. Шейховский новотель, судя по фоткам, выглядел вполне пристойно и находился на первой линии прямо посреди променада. Много зелени, а рядом синеет море. К тому же спецпредложение было просто неприлично дешевым, даром что 4 звезды. В общем, подчищаем дела и вперед в направлении пляжа. А реализацией товара пускай господа партнеры занимаются. Бубил теперь вообще по жизни виноват после 2 подряд косяков. Благо, что до отъезда я успел придумать сильный ход, отдать часть ткани, точнее, обязательств по ее поставке, Ванюшкину. Тот заверил нас, что с комбинатом договориться в 2 счета, и не верить ему было бы странно. Не по понятиям как-то, дулся Иванов. Мы с комбинатом и с ИВ-энерго работаем напрямую. Зачем нам коммерс-посредник? Женя, при чем тут понятие? В ИВ-энерго нам всю душу измотали. А Ванюшкин там, на минуточку, член совета директоров. И на комбинате он выцепит ткань точно быстрее нас. А деньги? И деньги тоже. Мы экономим на откате Альберту, как минимум. Но главное — время. Он же в лоб деньгами платит. За все про все 2 месяца экономим. Неправильно это, Сергей Юрьевич. А, впрочем, поступайте, как знаете. Мне все пофигу уже. Собственно, именно это меня и смущало. Евгению действительно стало все пофигу. Для увлекающегося игрока это означает очень многое. Если утерян интерес, значит, скоро он бросит карты и уйдет из-за стола. И если решение в глубине души принято, пиши пропало. Особенно, если человек склонен к аутизму. А к Иванову это относилось в полной мере. Невдалеке от пирамид. Света не шибко обиделась на то, что ее прокинули с Египтом, и даже отвезла меня в Шереметьево-2, пообещав встретить и по возвращении. Хорошая девушка, может, ты зря ее бортанул? Ты только смотри, там не ебись! — рявкнула она напоследок. — Еще подцепишь заразу всякую. На, вот я тебе подарочек на этот случай приготовила и протянула несколько упаковок презервативов. Такое вот романтическое расставание. Сама поездка в Египет на общем нервном фоне и впрямь пришлась на редкость ко времени. Флегматичный Конопихин внезапно оказался как бы неоптимальным спутником. Практически не пьющий и уж точно не склонный ни к каким приключениям, так что на выходе получился отдых в стиле, как это называется в Коктебеле, больных детей. Солнце, море, прогулки, экскурсии, до пирамид так и не добрались, далековато. Один единственный раз я как следует оттянулся с исправляющими перед отъездом дембельский аккорд молодыми итальянками. Вот и Светины презервативы пригодились, но на общем фоне это даже было не очень заметно. Единственное, к верблюдам я отныне подходить пас. В поездке к бедуинам натерпелся такого страху, что спасибо, больше не надо. Что до экскурсии на гору Синай, все бы ничего, только на последнем этапе восхождения вдруг вспомнил, что боюсь высоты. Так что вместо восхождения непосредственно на вершину просидел 3 часа с бедуином в ларьке с сувенирами. Хозяин палатки, к которому меня пристроил наш гид, норовил угостить меня малопонятными, но сомнительными веществами растительного происхождения. Я взамен достал фляжку с ромом. Беседа была тем пикантнее, что общий язык для разговора отсутствовал как класс. Пока не появился русскоязычный помощник гида, втроем мы и встретили рассвет. После всей этой эпопеи не очень впечатлил даже древний монастырь у подножия горы, за исключением разве что неопалимой Купины. Ночные альпинистские упражнения, да еще и после недели валяния на пляже, не лучший антураж для религиозного экстаза. В Москву добрались без потерь. За исключением того, что рейс задержали 3 часа, и я деятельно приступил к дегустации алкогольной части ассортимента тамошнего дьюти-фри. У выхода из Ша-2, встречавшая нас Света, посмотрела на меня, принюхалась и покачала головой. Да, нечего сказать, герой-любовник. Сейчас отвезу тебя домой, отсыпайся давай. Сувениры так себе, да и на том спасибо. В столице уже потеплело, так что особой акклиматизации не потребовалось. Настроение же оставалось благостным. Повторюсь, отдых пришелся на редкость к месту. Тем более, что по работе за время моего отсутствия тоже как-то обошлось без эксцессов, не считая того, что Иванов своим видом выражал всю скорбь еврейского народа. По большому счету, впрочем, иного выражения лица я у него никогда особо и не наблюдал. «На станции без изменений», — меланхолично доложился он, — «я заехал туда разок, но дальше Максима прорваться не удалось». при том, что насчет встречи с новым руководством принципиально договорился еще из Москвы. Похоже, ждать еще долго. А с Борисом чего? Да все по-прежнему, сидит в СИЗО. У Андрея проблемы обострились, я ему уже комнатку готовлю в Пушкино. Ванюшкин уже несколько раз ходил к следователю, кстати.